ночи разлетались на кусочки. Были мы близки тогда. Говорили, что не станем в этом городе усталом разбегаться мы с тобой по разным сторонам. Нежная я твоя, я твоя нежная, и зима не снежная, и опять одна. Только для тебя я все та же прежняя. Знаешь, всякое бывает, мы с тобою понимаем. Прошлогодний снег растаял, и весна пришла в дома. Нежная я твоя, я твоя нежная. Прежняя.